Потом сказал законовед: «А что о наших законах, учитель?» И он ответил: «Вы наслаждаетесь, устанавливая законы, но еще больше наслаждаетесь, нарушая их. Как дети, играющие на берегу океана, с упорством строят песчаные башни, а затем со смехом их разрушают. Но пока вы строите свои песчаные башни, океан приносит на берег еще больше песка, а когда вы их разрушаете, океан смеется вместе с вами. Поистине, океан всегда смеется вместе с невинными. Но что сказать о тех, для кого жизнь не океан, а созданные человеком законы, не песчаные башни? О тех, для кого жизнь — скала, а закон — резец, которым они будут высекать на ней по своему подобию. О калеке, который ненавидит танцующих. О воле, который любит свое ярмо и считает лесного лося или оленя беспризорными бродягами. О старой змее, что не может сбросить свою кожу и называет всех остальных голыми и бесстыдными. И о том, кто рано приходит на свадебный пир и, переевший и уставший, уходит восвояси, говоря, что все праздники — это насилие, а все празднующие — нарушители закона. Что сказать мне о них, кроме того, что они тоже стоят под солнечными лучами, но только спиной к солнцу? Они видят только свои тени, и их тени — это их законы. И что есть для них солнце, кроме как устройство для отбрасывания тени? И что означает признавать законы, как не согнуться долу и следить за собственными тенями на земле? Но вы, кто идет лицом к солнцу, какие образы, нарисованные на земле, могут удержать вас? Вы, кто путешествуете с ветром, какой флюгер укажет вам курс? Какой человеческий закон свяжет вас, если вы разбиваете свои оковы, но не у врат чьей-то тюрьмы? Какого закона вы убоитесь, если вы танцуете, но не спотыкаетесь о чьи-то железные цепи? И кто тот, кто приведет вас на суд, если вы разорвете свои одежды, но не оставите их на чьей-то дороге? Люди Арфалеза, вы можете заглушить барабан, вы можете ослабить струны лиры, но кто прикажет жаворонку не петь?